Следующий момент. Также нужно выявить, почему мы боимся проблем и тоже перепрошить это. Почему проблемы повторяются в нашей жизни, почему мы не умеем их анализировать. То есть в момент проблемы мы привыкли паниковать, самобичевать, упираться и заниматься жалостью к себе, искать виноватых или спасателя, вместо того, чтобы настраиваться на решение и анализировать, что привело к данной проблеме, какие действия нужно изменить, мне нужно изменить, чтобы проработать, что изучить, чтобы решить проблему. Нужно понимать, что если ты никак не изменишь свой подход, состояние, свое действие, свое мышление, подсознание и так далее, проблема сама не решится. Если ты 5 лет встречался с каким-то неудачником, либо с плохой девушкой, которая обманывала и так далее, то прекрасный принц, прекрасная принцесса случайно не появится. И деньги также случайным образом они не заработаются. Даже если в момент проблемы ты поплачешь, либо кто-то вас в этот момент спасет, даст денег, клиентов, принца, принцессу, или ты отгородишься от проблем, но позже эта проблема все равно вернется. Деньги закончатся, а принц или принцесса уйдет в запой или начнет еще что-то вытворять нехорошее.